Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Поехали! Долгожданными весенними звуками меняется природа в сердцах и настроении людей. Сосульки худеют, веселой капелью пополняя и убыстряя бег ручейков. Легко находят выход в проталинах, вливаясь в общий шум и гомон начала нового круга жизни, бесконечного и неизменного весеннего танца равноденствия. Все вокруг как бы говорит тебе: «Живи, живи, люби!» Ведь это так прекрасно. А у нас в эфире песня «Все начинается с любви». Поет Лара. Начинается с любви, твердят вначале было слово, а я провозглашаю снова: все начинается с любви, все начинается с любви, и озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка, все начинается с любви. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота качнешься. Весна шепнет тебе: люби, и все с любви опять начнется. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота проснешься. Все начинается с любви, все начинается с любви. Все начинается с любви, мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота качнешься. Весна шепнет тебе: люби, и все с любви опять начнется. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота проснешься. Все начинается с любви, все начинается. Все начинается с любви, с любви. Я это точно знаю. Все, даже ненависть родная и вечная сестра любви. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота качнешься. Весна шепнет тебе: люби, и все с любви опять начнется. Весна шепнет тебе: живи, и ты от шепота проснешься. Все начинается с любви, все начинается с любви. Виталий в своей заявке напоминает: с 23 на 24 марта день богини Весты. Прошу поставить песню Белогора «Богиня Веста землю посетила». Звучит эпическое сказание Гусляра, посвященное богине. Слушаем. Богиня Веста землю посетила, врата открыла для цветения жизни, Марену зиму с миром проводила, справляет с нами возрождение тризну. Ярило солнце нежными лучами, все травы первые ласкает и лелеет, земля оделась скромными цветами, их взор так мило, нежно душу греет. Все повторяется и в прошлом, и поныне. Весна красна приходит и уходит, но всякий раз, как будто бы впервые, любовь и радость от сердец исходит. И каждый раз по-новому искрится твой взор, сударушка, и сердце забирает. По-новому поют лесные птицы, по-новому ручьи во враг стекают. По-новому пою родные песни, звенит гитара под окном любимой, и нет прекрасней родины чудесной, и нет прекрасней юности счастливой. Венчает мудростью весны богиня Веста, любовью чистой нас венчает Лея. Душа поет, ведь ты моя невеста, земное солнце лирой менестрелем. Над степью льется песня удалая, она до звезд любовь мою доносит. Со мной ты рядом, зоренька родная, и сердце жаркое покой еще не просит. Богиня Веста землю посетила, врата открыла для цветения жизни, морену зиму с миром проводила, справляет с нами возрождение тризны. Бессонные, томительные ночи и встречу дня без радости сегодня. На ключике холодном умываясь, взглянула я в зеркальные струи, и вижу в них лицо свое в слезах, измятое тоской бессонной ночи. И страшно мне, краса моя увянет без радости. О, мама, дай любви, любви прошу, любви девичьей. Так Снегурочка с мольбой вопрошала к матери весне в известной сказке Островского. Каждая юная девушка и встарь, и ныне мечтает о светлой и чистой любви. И с приходом весны эти чувства пробуждаются с большей силою. А для нас Рябкова Валентина поет песню «Свеча». Удержать не Первые лучи мартовского солнца слепят глаза. Все наполнено светом и теплом. В тени деревьев еще лежит снег, а под его покрывалом спит пожухлая трава. Иногда еще налетает холодный ветер, и тогда приходится укрываться в теплый шарф. Но душа все равно наполняется сказочными мелодиями. Хочется убежать из города в лес, ближе к природе, чтобы вобрать в себя всю ее красоту и нежность, прикоснуться к удивительному моменту, моменту пробуждения жизни. Надежда Жиркова. А казачий ансамбль поет песню «Тень над водою». Земля проснулась, потянулась к небесам. Конец зимы, весна приходит в гости к нам. Ну как же, какая же весна без сердечных переживаний и страданий? Погрустим вместе с Татьяной Куртуковой. Песня «Омут». Thank you. по-новому звонко поет ручей. Высокое лазурное небо манит своим голубым простором. Пьянящий мартовский воздух заполняет каждую клетку, истосковавшуюся по теплу. Чувство внутренней неведомой широты и свободы охватывает тебя, готовое выплеснуться наружу. И тут приходит на ум строки песни: «Эй, душа, гуляй, моя душа!» И с ними дума о Сергее Данилове, вольном казаке. Захотелось вспомнить добрым словом этого славного мужа, безвременно ушедшего, и поставить песню в исполнении группы «Вольница» «Спой, казак!» Слушаем! Унесли сдалеко думы казака. Спой, казах, расскажи песни удалой о судьбе непростой. Спой, казачий, спой. Был да удал, конь под ним плясал. Белый царь волю дал, красный царь отнял. Спой, казак, расскажи песни удалой о судьбе непростой. Спой, казачий, спой. Эх, душа, гуляй, моя душа. Если ветер в лицо, не гнись. Если горе нагрянет, крепись. Если заперта дверь, стучи. Если трудно молчать, кричи. Если грустно на сердце, пой. Но всегда будь самим собой. А мы слушаем песню в исполнении группы «Яхонт» «Далеко». Земля, растут березы белоствольные. Там ромашковая сторона привольная. Далеко мои берега, далеко, моя родная Русь. Я по тебе вдали так долго скучал, но я однажды вернусь. Босиком бы по росе, чтобы пахло хлебом да звенел покос. А за столом, чтобы все песню спеть, да чтоб до слез. Далеко мои берега, далеко моя родная Русь. Я по тебе вдали так долго скучал, но я однажды вернусь. Далеко мои берега, далеко моя родная Русь. Я по тебе вдали так долго скучал, но я однажды вернусь. Я по тебе вдали так долго скучал, но я однажды вернусь. Следующим номером нашей программы, как говорят на эстраде, рассказ от Андреевой Елены. Если кто помнит, в середине 80-х вошли в моду длинные волосы с начесами, кожаные куртки, штаны-бананы. Было мне лет 15, и мои родители пошили мне в ателье такие штаны. Мечта! Отправились мы как-то раз на каникулы в гости к дедушке в деревню на Алтай. И вот приезжаю я, модная такая девчонка из города в штанах крутых. Соседка Нина постарше меня была, но когда увидела меня, давай спрашивать, где взяла, как пошили. Я ей отвечаю, в ателье. А я в это время училась сама шить. И об этом проболталась Нине. Она притаскивает из дома отрез оранжевой хлопчатобумажной ткани, ножницы, сантиметры, говорит: «Шей!» Я объясняю, что штаны шить не умею. А она опять свое: «Положи свои, по ним выкроем и сметаем». А размер у Нины на пару раз более моего. Ну, как говорится, желание клиента – закон. Прекрасно понимая, что из этого выйдет, я все же взялась за работу. Разрезали, сметали. Что получилось, объяснять вам не буду. Сами догадались. Так и осталась наша Нина без модных штанов и без сногсшибательной ткани. Мораль, как говорит мой хороший знакомый, такова: не всегда и не любым способом. От себя добавлю, что только недавно поняла и почувствовала, какое получаешь наслаждение ходить в длинной юбке, и как при этом меняется твоя походка и осанка, и никаких штанов не пожелаешь. Ах, если б молодость знала! Конец рассказа. В самом деле, ныне буквально все девушки, женщины и даже бабушки носят брюки, считая их более практичным и удобным для одежды, не задумываясь о том, что многое теряет в энергетическом смысле. А ведь в Западе Бога Перуна говорится: «Не носите жены одеяний мужских, ибо женственность потеряете, а носите то, что вам полагается. Согласно древнеславянским понятиям, ношение юбок и платьев восстанавливает связь с энергией рода по женской линии. Так что будем носить, что нам полагается, дабы не терять женственность. Поет Алевтина Егорова. «Я женщина». Я женщина, а значит, я всесильна. Всесильная я в слабости своей. Сама я автор своего же фильма. Сама актриса, зритель, источник новостей. Конечно, я смешна, сама смеюсь я. Смеюсь, когда я плачу и пою. И больше всех я не люблю дискуссии. Люблю я много, только споры не люблю. Женщина, я вера, я надежда. Я ж любовь, кто ищет, тот найдет. Я в этом мире океан безбрежный. И этот мир ведь только женщина спасет. Достойна любви, сама хочу любовь дарить. Хоть бьет порою жизнь нас очень больно, какое счастье все же женщиною быть. И опять подглядки из чата. И тот, кто сие изрек, узнай себя. Надеюсь, доживу до тех дней, когда славяне очнутся, осознаются, проснутся наконец. А прошлое, что навязано нам, наконец, канет в лету. Дашь Бог подсоблю в этом деле, задумки на сей счет есть. А чему быть, того не миновать. Грядут перемены. Разумеется, так. Проснуться, обязательно проснуться. И если ты подсобишь своими задумками, то долго ждать не придется. Дай Бог тебе в помощь. А для тебя, для тех, кто уже просыпается, и для тех, кто еще спит, а вдруг случайно заглянут к нам на огонек, пусть прозвучит красивая песня в исполнении Юли Славянской. «Пробудись, душа!» Thank you. моя крепким сном давно не родит она о пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей сгибли, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый нес твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз, к Богу рвенья, их сгубил мороз нерадения. Весеннее равноденствие – один из главных древнеславянских праздников, называемых в народе Масленицей, наконец-то наступил и уже по-настоящему. Сама природа поет об этом, потому что она живет по астрономическому циклу и реагирует на него вовремя и как должно испокон веку от сотворения этого удивительного и неповторимого мира. Пишет Виталий. Всем здравия! С 24 на 25 марта Красногор, Масленица. День проводов зимы. Прошу поставить песню Андрея и Татьяны Шадровых «Масленица». Слушаем песню «Масленица» в исполнении Шадровых Андрея и Татьяны. Дома. пришла, блинов напекла. Масленица, красавица, весна девица. Звонкие ручьи бегут, силу набирая. Миру они весть несут, что пришла пора. И напоследок я хочу поздравить слушателей Народного славянского радио с великим праздником всего славянского мира. Масленица, Красногор, Камоедица в разных родах и народах свое название. Остается только соблюсти ритуал и прокричать закличку. Давайте мы это и сделаем вместе с фольклорной группой из Самары. Весенняя закличка «Жавороночки». Жавороночки, прилетите к нам, принесите нам весну красну, весну красну, теплую летушку. Нам зима надоела, весь хлебушек поела. И соломку подбрала, и мякинку подмяла. Весна красна, на чем пришла? На кнотике, на хомотике, на сахе бароне, на холодной воде. На сегодня все. Напоминаю, что данная программа выходит в эфир по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в стол заказов свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся!